заменила осень. Зиму заменит весна. Нас об этом не спросит. Да и нахер пошла она. Чудо, что лысые горы. Ведьмы забросили вдруг. Зима злыми снежными шторами. Глаза всем залепит вокруг. Вот дитятка новорожденное померло, никого не спросив. А мы с Костлявой в подвале сквозь дрему все спорим, какой бы нам лучше аперитив. Я иду за тобой, как стража за Христом. Вписался в пути, пока был юнцом. И кленовым листом прикрыл постамент. Ведь я брату своему не страшен, не меньше. Может, делал сгоряча я какие выводы, видя, как из складок чужих лезут выродки. Вот бы сыворотки, чтоб отрубиться. Да из черепа торчат когти птицы. Они дарят сны без видений. Да нахер он нужен, этот танец привидений. Если сегодня не наступит, то не будет и вчера. Я из зеркала похитил отражение себя. Почему так получилось, что дорога наверх оказалась тупиком? Я, наверное, последняя лиса, обведенная вокруг хвоста колобком, этим наглым существом. Почему-то за прилавком, да на кассе встал дельфин. Плавнику плюс финский нож. Вот кого не проведешь. Вот кого не проведешь лабиринтами чумы. У него есть сильный разум, да еще и финский нож. Он с эстонской килькой в сговор уже явно вступил. Я ему не доверяю. Он на своем арго бухтит. Я ему не доверяю. Знаю, в плавнике магнит.